Глава 26. Я просыпаюсь с первым звуком будильника. Быстро его выключаю, пока не проснулась Аня. Малышка спит, заняв собой почти всю немаленькую кровать. Маленькая звездочка. Осторожно встаю и иду в ванную. Потом, одевшись, спускаюсь на кухню. Там уже вовсю кипит работа. Ну что? «Сильно влетела!» — с тревогой спрашивает меня Нелли Ивановна. «Нормально все!» — с улыбкой отвечаю. «Все нарядили!» «А я видела!» — отзывается кухарка. «Очень красиво получилось! Анечке понравится!» «Вот, держи!» Нелли Ивановна достает из шкафчика упакованный подарок. «И букет вот уже стоит!» «Очень миленький. Бери сразу с вазой. Так, сейчас скоро уже приедет кейтеринг. И стилисты-визажисты эти. Попроси, чтобы и тебе макияж и прическу сделали. А то тебе крутиться среди этих дамочек». «Сама как-нибудь». Отмахиваюсь я. Забираю букет и подарок и возвращаюсь в свою спальню. Аня продолжает спать, а я не спешу ее будить. У нее сегодня день рождения, никаких занятий нет. Хотя мне казалось, что для Соколовского это не повод отменить английский или еще какое-то занятие. Ставлю на тумбу букет, рядом кладу подарок. А мне пора подумать, в чем же я буду крутиться среди этих дамочек. Очень сомневаюсь, что Соколовский будет среди детворы. Поэтому мне понадобится сначала футболка и джинсы. Со службой кейтеринга Нелли Ивановна справится гораздо лучше меня. А вот на вечер, пожалуй, подойдет кремового цвета коктейльное платье из кружев на чехле. Я не хозяйка дома, а личная помощница Соколовского, так что дамочкам должна быть не очень интересно. Это при условии, что Соколовский не будет вести себя странно, например, лезть с поцелуями. Вздыхаю. Целуется, он просто отпад как. Это у него большой опыт. Тихо ворчу, почему-то получается чуть ревниво. Маленькая благодарность, пф, а большая тогда что? «Юля, я проснулась!» Радостно сообщает Аня, прерывая мои мысли о ее отце. «Какой букет красивый!» Она, перевернувшись на живот и подставив ладошки под подбородок, смотрит на тумбу. «Это тебе!» Я закрываю створки шкафа. «И это тоже тебе подарок от меня!» Беру коробку, перевязанную пышным бантом, и кладу возле Ани. «С днем рождения!» «Мне?» Ее глаза загораются радостью и восторгом. «Спасибо, Юля!» Она кидается обнимать меня и валит на кровать, радостно смеясь. Потом начинает меня щекотать. За этой возней я не слышу стук в дверь. «Как у вас тут весело!» Раздается насмешливая. «Доброе утро, Аня! С днем рождения!» Соколовский идет по комнате с большим букетом из мелких цветочков и зелени. Подходит к кровати и протягивает букет Ане. «Какой красивый!» Восхищенная малышка протягивает руки. «А мне Юля тоже букет подарила! И подарок!» «И что же тебе подарила Юля?» Немного ехидно спрашивает Соколовский. «Ой!» Аня смотрит на меня большими глазами. «На!» Сует в руки букет, а сама садится и берет коробку. Тянет бант, потом срывает обертку. «Ого! Кукла! Пап, смотри, кукла! Какая красивая!» «Мне приятно, что мой подарок ей очень понравился». «Какое платье!» — восхищается она. «И туфельки! Можно я буду звать ее Юля?» спрашивает у меня. «Можно», — улыбаюсь в ответ. «То есть мой подарок тебя не интересует?» — спрашивает Соколовский, и я слышу нотки ревности в его голосе. «Лишь бы не очередные курсы», — думаю про себя. «Он ведь может». Но Соколовский превзошел сам себя. Он подарил Ане живого пони и полную амуницию для занятий. Одежда дожидалась Аню в ее комнате, а вот пони она увидит только завтра. Его определили жить в элитный конный клуб недалеко от этого заповедника миллионеров. «Лошадка!» Аня сама, как маленькая пони, скачет по моей кровати. «Юля, завтра поедем смотреть мою лошадку. Надо всем рассказать!» И маленький ураган унесся из моей комнаты, оставив куклу на кровати. «Пойдем завтракать». Соколовский протянул ко мне руку. «Впереди трудный день». «Вы сами так захотели?» В моем голосе нет сочувствия. Я, проигнорировав помощь, встала с кровати и пошла из комнаты. За эту неделю я немного узнала Аню, и она совершенно не избалованный ребенок. Это не она просила такой праздник. Сзади раздается недовольное фырканье Соколовского. Научился у купленного пони? От этой мысли хочется хихикнуть, но я сдерживаюсь. Пока мы спускаемся, чудо-ребенок, успев всем разболтать про куклу и пони, уже несется обратно. «Переодеться же надо!» Останавливается возле нас. «Можно уже в платье?» «Нет», — смеюсь я. У нее такой вид забавный. Глаза круглые, пальчики к щечкам прижала. «Сначала позавтракаем, потом приедут стилисты наводить тебе красоту. А вот потом наденешь платье». «А тебе кто наводить красоту будет?» спрашивает важно так. «Сама наведу, я же не именинница». «Пап!» произносит требовательно так, даже ножкой топает. «Юле тоже надо красоту навести!» А Соколовский ничего лучше не придумал, как, закатив глаза, произнести так обреченно. «Хорошо, я ее подержу, пока стилисты будут красить». «Что?» Я немного в шоке. «Ничего», — невинно улыбается Соколовский, — «но я предупредил». «Ой, да я и не против», — отвечаю ехидно. «Мне же мороки меньше». «А еще так хочется ему язык показать». «Но это будет уже совсем ребячество». «Идем, Аня», — протягиваю к ней руку. «Нужно скорее идти завтракать. А то твой папа от голода не иначе всякую ерунду несет». Соколовский одаривает меня возмущенным взглядом, но ничего не говорит. Молча уходят в сторону столовой, а мы поднимаемся в спальню Ани. Не проходит и 10 минут, как мы приходим на завтрак. Потом приезжают стилисты, и начинается круговерть. Они делают прическу и наносят аквагрим. Наконец, она надевает платье. «Вау!» Довольная, крутится перед зеркалом. «Я прям принцесса!» Все поддакивают. Даже если бы это было не так, никто бы не сказал правду. «А теперь Юля!» Командует малышка. «Только без аквагрима». Со смехом уточняю я. И команда принимается за меня. А Аня ходит кругами и внимательно за всем следит. Да еще и советы дает, важная такая. «Локоны красивые должны быть, чтобы как королева». «Волосы лучше собрать», — поправляю я указания. «Мне целый день быть с детьми, а потом еще прием». Мне собирают красивый узел из локонов, наносят легкий макияж. «Юля, «А твое платье где?» — строго так спрашивает Аня. «Я буду в брюках», — отвечаю. «В платье неудобно бегать за вами». Аня принимается спорить, но даже если бы я хотела надеть платье, у меня с собой подходящего просто нет. Я так и проходила в брюках и джинсах все время. «Ладно», — милостиво соглашается Аня. «Давай уже отпустим девушек», — говорю ей. «Там внизу тебя ждет фотограф на фотосессию». «Да-да, для Ани будет еще и почти настоящая фотосессия. Немного в урезанном виде, но все же». «Да!» Она ураганом уносится из своей комнаты. Я за ней. Фотограф уже присмотрел несколько мест. И, конечно, качели тоже были выбраны фотозоной. «Вау-вау-вау!» Аня носится кругами. То ленты дернет, то цветы потрогает. А фотограф выдает. «А мама почему не в платье? Очень красиво получится, если мама тоже будет в платье». Аня застывает на месте. Соколовский сжимает челюсти. Сейчас на голову фотографа и его команды, выставляющей свет, обрушатся громы и молнии. Я набираю полную грудь воздуха и делаю шаг вперед. «Юля не мама!» У Ани пропадает улыбка. «Я не мама», — произношу с улыбкой, взглядом показывая фотографу, что он дурак. «Как можно было не узнать о семье, куда тебя пригласили?» «Я друг. Аня будет фотографироваться с папой и, если захочет, со мной. Давайте начинать, скоро прибудут гости». «Аня, садись, качайся, будто ты принцесса!» Произнеся свою речь, я отхожу к Соколовскому. «Я ему голову откручу», — произносит он грозным шепотом, хотя на его губах улыбка. «Не портите дочери праздник скандалом». Тоже шепотом и с улыбкой отвечаю ему. «Не заостряйте на этом внимание, потом выскажете все». В фотосессии я все-таки участие принимаю. И даже Соколовский дает себя несколько раз сфотографировать. Потом начинают прибывать дети. На шикарных машинах, в сопровождении няни-водителей. И дальше я плохо помню продолжение. Только беготню, постоянное напряжение и страх, что пойдет что-нибудь не так. А потом родители этих деток устроят всем веселую жизнь. Соколовский тоже маячит рядом, общается с некоторыми мамами, приехавшими с детьми. Шум и гам такой, что уши закладывает. Фокусы, мыльные пузыри, представления ростовых кукол. Праздник очень масштабный. Столько всего, а дети носятся, как будто у них запасные батарейки. Ближе к вечеру приезжают родители. Мне приходится сходить переодеться в платье, чтобы предстать перед гостями в приличном виде. К счастью, чудодейственные закрепители макияжа справляются, и мое лицо еще не расплылось. «Юля?» – удивляется одна из жен. Она замечает, что я постоянно присматриваю за Аней. «Саша, а что, без помощницы уже и день рождения дочери не отпраздновать? Почему няня не смотрит за твоей дочерью?» «Потому что няню я еще не нашел», — спокойно отвечает Соколовский. «А прежнюю пришлось уволить». «Ну, мог бы у меня спросить». Дамочка недовольно поджимает ботоксные губы. «Я точно знаю, кто тебе нужен. Завтра же ее пришлю». «Завтра точно не надо». Соколовский улыбается, но голос его звучит жестко. «Мы как-нибудь сами, спасибо». И замечания в таком духе сыплются постоянно, как и довольно прозрачные намеки на то, что такой мужчина не должен быть один, а девочке нужна мать. которая научит ее манерам, умению вести себя в обществе, хорошо одеваться и правильно себя подавать. «Угу, подавать себя голой в спальне или сразу в кабинете?» Тихо ворчу, топая проверить, готов ли торт. Его сейчас будут уже вывозить для детей. Многим пора по домам. Для взрослых есть еще один. Или сколько кубометров силикона нужно накачать в губы, а сколько в грудь? По пути я зло комкаю рву визитки, которые мне насовали мужья этих вот красивых и статусных дам. С десяток точно набралось. Да еще Соколовский ведет себя так, будто мы любовники. Приобнимает за талию, говорит комплименты. В своей холодной манере, ну и этого достаточно, чтобы меня со всех сторон просто препарировали взглядами. Бесит. Я рву очередную визитку. И кто тебя бесит? От неожиданности я подпрыгиваю и рассыпаю клочки. Соколовский вошел через боковое французское окно. «Вы!» – выпаливаю раздраженно. «И эти вот, которые суют визитки, предлагают повысить ставки. Ну, или когда вы мне дадите отставку, то я вполне могу рассчитывать на другого покровителя. Это вообще нормально?» Кричу я шепотом. «Зачем вы выставляете меня своей любовницей? Все в этом уверены целиком и полностью». У меня от этого серпентария уже нервы на пределе. Я устала улыбаться и не реагировать на колкие слова. Ух, как хочется высказаться. Чтобы все привыкли, что у меня есть девушка. Своим обычным ледяным тоном произносит Соколовский, носком туфли раскидывая обрывки визиток. И объявление о нашей помолвке не стало неожиданностью.